Бесы или в погоне за бессмертием. В своей далекой юности, когда в результате природного катаклизма от внезапной анемии продольных мышц захлопнулись створки галактики устричного архипелага, Белла Амор оказался без средств к существованию и стал самым бесталанным существом из всех тамошних бесталанных. В этом свернутом подпространстве он испытал сильные потрясения, обнаружив у себя отсутствие всяких талантов, если отсутствие вообще можно обнаружить. Обычно он лежал на раскладушке в своей комнатушке и от нечего делать рифмовал названия окружавших его предметов. Комнатушки, кружки, раскладушки, девушки и так далее. Слово «девушки» в этом рифмованном ряду было весьма сомнительно. Но с девушками Белла Амору так не везло, что уж эту погрешность можно ему простить. Купил чернил. Каждое стихотворение записывал каллиграфическим почерком на отдельной странице. Заглавные буквы украшал вензелями, страницы подшивал в канцелярскую папку. Так потихоньку создавался поэтический цикл под общим названием «Створки устрицы» или «Свернутое подпространство». В самом названии был подтекст. Лирические строки сменялись там горькой иронией, философские размышления сочетались с бытописательством, а внешняя занимательность сюжета прикрывала глубину второго плана. Все как у людей. Попробовал поступить в литературную студию и с душевным волнением представил на творческий конкурс свою канцелярскую папку. Ответ специалистов был единодушным. Ритм соблюден, концы зарифмованы, хотя почему раскладушки и девушки? Содержание присутствует, таланта не наблюдается. Белла Амору было рекомендовано проявлять способности и специализироваться в какой-нибудь другой профессии. Белла Амор не сдавался. Нужно было срочно нарабатывать социальный статус и продолжать подавать надежды. Иначе ему грозила высылка в бесталанные кварталы. Он начал веером рассылать стихи по редакциям, но рукописи или пропадали, или же возвращались с краткими рецензиями. Не то, не пойдет, нуждается в доработке. Или совсем уже загадочное. Я очень устал, завтра ухожу в отпуск. Белла Амор ничего не понимал. Ему не с кем было поговорить, некому было поплакаться в жилетку. Однажды его канцелярская папка случайно попала к одной старой ученой ведьме в синих чулках. Старушка была специалистом в героическом эпосе первых талантов и, значит, разбиралась в поэзии. Настоящий шерстяной синий чулок. За свою долгую жизнь старушка перечитала столько всякого текста, что у нее выработалась привычка читать между строк, и поэтому ей все время что-то мерещилось. Она одна сжалилась над Беломором и назначила ему аудиенцию. Наверное, ей тоже не с кем было поговорить. — А зачем вы пишете стихи? — сходу спросила она. Беломор не был искушен в ответах на подобного рода вопросы. Он еще не знал, что эти вопросы задаются только для того, чтобы самому же на них отвечать. — Хорошо. Поставлю вопрос иначе, — обрадовалась ученая ведьма. — Чего вы вообще хотите достичь? — Вопрос все из той же оперы. — В жизни? — уточнил Белла Амор. — Да, конечно. — Чего же он хочет в жизни? — задумался Белла Амор о себе в третьем лице. Но кроме раскладушек девушек опять не нашел достойного ответа. — Значит, вы не знаете, чего хотите, — с восторгом заключила ученая ведьма. — Тогда отвечу за вас. Вы, как и все, хотите стать бессмертным, но с таким отношением к делу у вас ничего в жизни не получится. Поживете и исчезнете. Искусство должно быть здоровым и светлым, а у вас жизнь напоминает помойную яму. Конечно, так оно и есть, но все об этом и без вас знают. У вас извращенный вкус, и вы извратите вкус у читающей публики. Вы вульгарны настолько, что не стесняетесь даже таких выражений. Вот я отметила на 8-й странице. Цитирую. «Поцелуйте в задницу ту, которая скачет на белом коне, богиню целомудрия». Ученая-ведьма с торжествующей годливостью уставилась на Беломора. «Фу, вот тяна! Это же надо такое!» Беломор был ошеломлен. «Где бабушка обнаружила эту штуковину?» «Неужто в текст вкралась такая грубая очепятка?» Он открыл папку и отыскал на 8-й странице цитируемую строку. Прочитал и вздохнул с облегчением. «Мадам, — сказал Беломор, — зачем вы рассуждаете о светлом будущем? Не о вульгарных поэтах, когда задницы мерещатся вам даже там, где их нет и быть не может. Здесь четко и ясно написано: поцелуйте в задницу ту, которая скачет на белом коне, богиню целомудрия. Вам почудилось? Убедитесь сами, задница здесь ни в каком контексте не лезет. Строфой ниже героиня, которая скачет на белом коне, подставляет своему возлюбленного для поцелуя свою щечку, а никак не...» Старая карга в синих чулках влепила Беломору пощечину, схватила за ухо и потащила к двери. Беломор не сопротивлялся. Он понял, что все редакторы с рецензентами неравнодушны и независтливы. О, нет! Просто они читают между строк. А там, как известно, ничего не написано. Уже потом, через много лет, Беломор научился отвечать на подобные вопросы. Когда его спрашивали «зачем?», «почему?», «да как?», он отсылал всех на 8-ю страницу целовать в задницу. После посещения литературной ведьмы Беломор бросил писать стихи, а канцелярскую папку сжег, сильно надымив в комнате. Совсем опустился, перестал выходить на улицу. Соседи тут же донесли на него. Они не могли терпеть в своем доме бесталанного, а попросту беса. От него могли заразиться. Все признаки налицо. Чем он занимается? Какие-то концы рифмует. А недавно из окна дым валил. Вызвали Ишаков из интеллектуального шмона, и те увели Беломора на переосвидетельствование. Язык можно сломать. Переосвидетельствование. Такое длинное и неприятное слово, как и сама процедура. Снимание всех одежд, саморазоблачение. Снимайте, снимайте, стесняться некого. Измерение головы колючим кривым циркулем. Измерение остальных параметров, анализ крови, другие анализы. Потом беседа с добродушным квартальным ишаком со знаками отличия на мундире. «Как думаете жить дальше?» — спрашивал добрый ишак. «Еще не все в жизни потеряно. Вы такой молодой. Предлагаю вам почетный выход. Лотерейный центр собирается осуществить широкую программу помощи бесталанным. Но для этого нужно знать, как они живут, чем дышат. Ну, вы меня понимаете. В вашем положении это кое-что». «Вы предлагаете мне стать стукачом?» — уточнил Беломор. «Зачем так грубо? Сотрудником». Но Беломор уже потерял всякую фантазию. Он не хотел кое-чего. но он не хотел быть сотрудником. Он уже вообще ничего не хотел. Так, из подающих надежды, он угодил в бесы. Ему сделали бронебойные прививки и под охраной двух ишаков отправили в свернутое под пространство бесталанный квартал. Его новое жилье не шло ни в какое сравнение с прежней комнатушкой. Это был какой-то чулан без окон, похожий на консервную банку из-под сардин. А его соседом оказался глухонемой бес с остановившимся каменным взглядом сфинкса и с длинным самодельным ножом на пружине. Чик, лезвие вылетает, чик, исчезает. Что еще? Один стул, две раскладушки и тусклая лампа в металлической клетке в неволе. Эти лампы быстро перегорают, и приходится торчать в темноте, пока в конце декады не отоварят талон на бытовые приборы. Беламор пожил там, и вскоре, чтобы всю жизнь не сводить концы с концами, решил свести счеты с жизнью. Ему надоела эта тоскливая особа. Но что за жизнь в консервной банке?